400. Где же силы найти преодолеть нагнетение небывалое? Не внутри ли со мною объединившись? Когда в сердце поднимается неукротимое желание победить дракона тьмы, победа тогда обеспечена. Если желания нет, если тьме напирающей противопоставляется склизкая инертность, безволие и непротивление, тогда дракон победит. И кольцами хвоста обовьет сознание и задушит его во тьме безысходности. С тьмой можно бороться только активно. С тьмой можно бороться, силой из глубин духа призвав. С тьмой можно и должно бороться. Кисельное безволие равно соучастию с тьмою. Безволие хаосу разложения нельзя противопоставить. Надо быть сильным всегда, а не по настроениям. Нумена силы надо призвать для утверждения его в сердце. Нельзя быть флюгером для губительных вихрей астральных, раздирающих пространство. Тяжкое время. Тяжкие астральные токи. Пространство неспокойно. Беснуются стихии, потрясаемые волнами хаотических мыслей огромных масс людей. Небывалое время. Но устоять все же надо. Напор воды против устоев особенно силен. Доверенные мои среди моря людского являются устоями света. И если они не устоят, то кому же доверить? Ради меня устоять надо, и во имя света победить. Долго готовил броню духа, пришло время ее испытать. Неужели не выдержит? И время, и усилия затраченные окажутся тщетными. Что из того, что кому-то хорошо и легко, когда вам тяжело? Когда последователи мои жгли огнем и терзали зверями, кто-то утопал в роскоши и изобилии, им не позавидуем, ибо все подлежит закону равновесия и компенсации. Кто больше заплатил, тот больше и получит, но не заплативший, лишь бравший будут платить, пока не заплатит все до последнего обола. К этому надо применить мерки трех миров, а не обольщаться обманом видимости. Утопающие в благополучии, забот не знавшие, сладко и сытно живущие, вы не мои, и нет моих среди вас. Но пострадавшие и гонимы, и угнетаемые, и ущемляемые людьми, и отягощаемые обстоятельствами, и все за мною идущие, вам благо, ибо с вами владыка, следящий за тем, чтобы сокровища духа вашего возрастали в тяжком горниле испытаний земных. Но не ропщите, но не являйте недовольства, но жалобы и расточения не допустите, этот корень от зла. Спокойно и мужественно, и в равновесии полном встречайте каждую новую волну нагнетений и отягощений. Ведь устоять надо любой ценой, во что бы то ни стало. Для воина света не может быть поражения. Даже отходя, он отступает лицом к врагу, держа щит и меч наготове. Победа и поражение в духе. Духом склониться нельзя, ни перед каким натиском сил противных. Все мое от духа, все в духе, а дух со мной. Дерзаю стоять, сердцем победным воспрянув.